Из цикла «Дни и лица» Лермонтову. С одной мечтой в упрямом взоре, на Божьем свете не жилец, ты сам и демон, и Печорин, и беглый горестный чернец. Ты с малых лет стоял у двери, твердя: «Нет-нет, я ухожу», стремясь и к первобытной вере, и к романтичному ножу. К земле и людям равнодушен, привязан к выбранной судьбе, одной тоске своей послушен, ты миру чужд, и мир тебе. Ты страсть мечтал необычайной, но ах, как прост о ней рассказ! Пленился ты Кавказа тайной, могилой стал тебе Кавказ. И божьи радости мелькнули, как сон, как снежная метель. Ты выбираешь что? Две пули да пошловатую дуэль. Поклонник демонского жара, ты детский вызов слал Творцу. Россия, милая Тамара, не верь печальному певцу. В лазуре бледной он узнает, что был лишь начат долгий путь, ведь часто и дитя кусает кормящую его же грудь.